Глава 45. Гадать нет больше сил. Вам мил я или не мил? И срок уж наступил, чтоб тот, кто вам служил, и вас одну любил, ваш поцелуй испил. Хоть дар сей вам претил, но щедрость бы явил. Бернард Вертодорн. Трубадур. Дням Пасхи каждый рад. Дворцовый повар расстарался на славу. Сладкая каша с ностром, местным изюмом, подсушенные хлебцы, йогурт с добавлением кусочка фруктов, морс, сок, компот. Вроде и не объешься, и в то же время сытым ляжешь спать. Решив в этот раз не бояться приворотных средств, я с удовольствием отправила в рот ложку густого йогурта, затем еще одну и еще. Йогурт прямо таял на языке. Я получала настоящий пищевой оргазм, наслаждаясь сладковатым вкусом. Сама не заметила, как съела всю наполненную креманку. Решив ограничиться йогуртом, я запила его соком с привкусом малины и поняла, что наелась. «Ваше Высочество, у вас превосходный повар!» Не поскупилась я на похвалу. В ответ смешок. «Рад это слышать, Ленара Мариса!» Сам принц уже разделился с кашей на своей тарелке и допил морс. Поднявшись, он протянул мне руку. «Прошу вас». Я мгновенно насторожилась. В программе развлечений, кроме ужина, были и другие пункты? Оказалось, да, были. Поцелуй. Едва мы с принцем подошли друг к другу, достаточно близко, как он приобнял меня и аккуратно накрыл своими губами мои губы. Все произошло достаточно быстро. И не то, чтобы сопротивляться. Я понять ничего не успела, как принц уже целовал меня. Неискушенный в любовных делах меня никак нельзя было назвать. Не в этом мире, так на земле. Но кавалеры находили. И целоваться я умела. А потому на поцелуй, посомневавшись в мгновение, все же ответил. Несколько секунд поцелуя нежного и в то же время пылкого. И по моему телу пробежали мурашки, а пальцы натуральным образом закололо. Принц не отпускал меня, его язык танцевал танец страсти с моим языком. А я чувствовала, как в душе разгорается непонятный огонь. За нашими спинами внезапно раздались странные звуки, скрип, шорох, шелест. Оранжерея будто наполнилась сотнями живых существ. Принц оторвался от меня. Я увидела недоумение в его глазах и ответила точно таким же взглядом, слабо понимая, что происходит. Мы оба повернулись на звук. «Ларинара Мариса!» – ошеломленно выдохнул принц. «Это не я!» – испуганно сообщила я. «А кто?» – иронично поинтересовался принц. «Я?» Что ответить я не знала. Только во все глаза рассматривал самостоятельно двигавшиеся в нашу сторону многочисленные цветы и кусты. Приплыли. Ларинара Мариса. Они должны в земле сидеть, а не передвигаться по ней. Принц явно был не в восторге от происходящего. «Сообщите им об этом, ваше высочество!» Нервно посоветовала я, оглядываясь в поисках выхода. Между тем растения подобрались совсем близко. Первые в рядах решительно протянули к нам свои ветки листья и будто наткнулись на невидимую стену. «Защита», — пояснил принц в ответ на мой недоуменный взгляд. «Не мог же я надеяться на их благоразумие?» «Да, действительно. Агрессивно барабанившие по невидимой защите ветки с благоразумностью у меня не связывались. Я вызвал дворцового мага. Нам осталось продержаться пару-тройку минут, не больше. Нам бы ночь простоять, да день продержаться», — вспомнила я классику. Ветки между тем начали стучать не только по стене, но и по выложенному из рассовой плиткой полу рядом с нами. «Подкоп роют», — сообщил принц. Я порадовалась, что вместо земли дело нужно было иметь с плиткой. С той активностью, с которой растения долбили несчастные изразцы, добрались бы не до нас сквозь землю очень быстро. «Завтра же к вам прибудет учитель, Ларинара Мариса. Я еще хочу жить. Да и наследники законной империи нужны». «Законные?» А, ну да. После смерти избранного, оставшийся в одиночестве, повторно женится. Выйти замуж не сможет. Существует вариант, конечно, признать бастарда от любовницы. Я не додумала. Рядом с нами в сиянии магического портала появился дворцовый маг. Порталы в империи любили, но для их создания требовалось невероятно много силы. И потому перемещались таким способом на короткие расстояния и исключительно сильные маги. Самирель оказался магом сильным. Пришел порталом и выглядел бодрым. Я понятия не имела, каким именно способом принц связывался с магом, но тот не стал задавать лишних вопросов, а сразу повернулся к продолжавшим рыть подкоп растениям. Какое-то время маг молчал. Затем одно из растений прекратило свои подрывные действия и палкой веткой прямо указало на меня. «Ларинара Мариса», — повернулся ко мне Самирель, — «они желают общаться только с вами».